Вальтер Шелленберг «Полюбить врага». Бригаденфюрер СС, член НСДАП с 1934 года, начальник политической разведки, Вальтер Шелленберг стал неожиданной любовью экстравагантной француженки Габриэль Шанель. Об этой связи осталось мало свидетельств, уж слишком щекотливая тема. А ведь Коко была очарована и великолепной черной формой, и с каким изяществом носил ее новый возлюбленный, и, конечно же, умом молодого немца, его связями и влиянием на людей. Да что говорить на саму историю. Коко обожала исторические личности. Их связи можно найти романтическое объяснение, мол, во всем виноват знаменитый аромат. Во время разговора Шелленберг слишком близко склонился к маленькой француженке и почуял теплый и манящий аромат, а потом повнимательнее посмотрел в ее полные ума и нежности глаза. Если верить общим скупым сведениям, большинство и не знают, что когда-то Шанель ездила в Берлин, чтобы строить козни вместе с главой гитлеровской внешней разведки Вальтером Шелленбергом. Публично в наше время об этом рассказала журналистка Кейт Мур, чья статья о связях Шелленберга с дизайнером одежды Коко Шанель была напечатана в британской газете The Times. По данным газеты, Шанель также пыталась, используя праорийские законы, отобрать контрольный пакет фирмы, которая производила для нее духи, у еврейской семьи Вертхаймер. Как утверждает Мур, бригандерфюрер СС Шелленберг хотел передать Черчиллю письмо от Шанель с предложением вступить в тайные переговоры о прекращении войны. После войны на допросах Шелленберг сказала Шанель: «Мне порекомендовали ее как человека, достаточно близко знакомого с Черчиллем, для проведения переговоров с ним, как врага России, как желающий помочь Франции и Германии». Но операция провалилась, а общий друг Черчилля и Шанель, Вера Ломбарди, донесла на нее, как на немецкую шпионку. Другой историк, пожелавший раскрыть эту нелицеприятную связь, Хэл Воган, автор книги «В постели с врагом. Тайная война Коко Шанель», рассказал, что знаменитая модельер сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой войны. И не просто сливала нацистам информацию с Францией, но и официально числилась в немецкой разведке. Мол, на счету Шанель более десятка успешно выполненных шпионских миссий. Хэл Воган также подтверждает, что одна из самых знаковых фигур в мире моды 20 века была любовницей немца Ганса Гюнрера фон Деклаге. Это достаточно известный факт, и до недавнего времени историки не придавали ему особого значения. Однако, как пишет историк, согласно рассекреченным недавно документам из швейцарских военных архивов, Гюнтер фон Деклаге был на хорошем счету у германской разведки и лично переписывался с Гитлером и Геббельсом. Интересно, что историки, которые часто любят противоречить друг другу, в случае с Коко Шанель пришли к редкому согласию. В книге историки моды Жюстин Пикарди «Коко Шанель. Легенда и жизнь» мы читаем: в августе 1944 года, после освобождения Парижа, следователи французского министерства внутренних дел подвергли допросу и Шанель. Ее быстро отпустили, что вызвало немало пересудов, при том, что другие женщины, вступившие в связь с немцами, были сурово наказаны. Им брили головы, срывали с них одежду и проводили обнаженными по улицам перед гогочущей толпой. Некоторых мучили и избивали. По общепринятому мнению, в защиту Шанель каким-то образом выступил Черчилль, хотя существует более интригующая версия о тайном сговоре и участии членов британской королевской фамилии, вероятно, желавших скрыть некрасивые контакты с нацистами, герцога и герцогини Виндзорских. Итак, вероятно, Шанель была не немецкой, а британской шпионкой или работала на тех и на этих. Вот смотрите. Когда после освобождения Парижа от нацистов за ней пришли, чтобы отвезти на допрос, она вышла в ванную переодеться и сказала служанке: «Жермен, если я сейчас же не вернусь, попроси мадам на улице Камбон позвонить месье Черчиллю». Это происходило 10 сентября 1944 года. К тому же, как известно, после всех событий, вызванных течением и окончанием Второй мировой, как только у Габриэль появилась возможность, та, съездив сперва в Швейцарию, где у нее размещались основные средства, и взяв определенную сумму денег, отправилась в Лондон, чтобы навестить своих друзей, с которыми ее разлучила война, и, не в последнюю очередь, герцога Вестминстерского. Но прежде успела присмотреть и купить в Швейцарии виллу на холме, возвышавшемся над городом Савбален. После победы союзных войск и освобождения Франции для Коко Шанель наступили тревожные времена. Эта хитрая бестия не только привлекла внимание освободителей американцев, но и приобрела симпатии, для чего кинула из окна своего магазина клич, что артиллеристы могут бесплатно получить духи. И вот солдаты выстроились в очередь за Шанель номер 5. Понятное дело, они растерзали бы всякого, кто захотел бы причинить неприятности знаменитой мадмуазель. После капитуляции Германии Шелленберг некоторое время жил на вилле Бернадотта в Швеции. Но уже в июне 1945-го союзное командование добилось его выдачи как военного преступника. В качестве обвиняемого он был привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В ходе судебного разбирательства с него были сняты все обвинения, кроме членства в преступных организациях, а также причастности к расстрелу военнопленных. 11 апреля 1949-го приговорен к 6 годам тюремного заключения. В декабре 1950-го по состоянию здоровья досрочно освобожден. Жил в Швейцарии, а затем был вынужден переехать в Италию. К концу жизни тяжело болел, умер в клинике Фарнака, город Турин, где готовился к операции на печени. Известно также, что после крушения Третьего рейха Коко Шанель самолично ратовала за освобождение нацистского любовника Вальтера Шелленберга, а когда тот уехал в Швейцарию готовиться к операции, приехала к нему поддержать, помочь. Свое последнее подношение Шелленбергу она сделала уже после его смерти. Бригаденфюрер похоронен на ее средства.